Она жила полностью в своем недавнем прошлом. Иногда, рассматривая в зеркале погасшее лицо, уныло повторяла: «Морщинки под веками, морщинки у губ, глаза будто запорошены пылью. Отцвела я, осыпалась в какой-то год». Фиона всюду искала следы Андрея. Она посетила мыс Морикан. Здесь он впервые поцеловал меня. Заглянула в комнату, которую он снимал. Я читала ему тут его же стихи. Прошлась по тропинке у берега Кухтуя. Я обнимала его на этом месте, когда он уходил на прииск. Он подарил мне самородок, похожий на Мефистофеля. А куда я его запрятала? Она перерыла все шкафы, пока не нашла самородок на дне старого окованного бронзой сундука. Золотой Мефистофель, выпятив узкий подбородок, ехидно кривил губы, словно заманивал ее в ловушку. «Я все могу, для меня нет невозможного», — говорил надменный, наглый и умный одновременно взор Мефистофеля. «Верни мне Андрея, и продам тебе свою душу», — прошептала Фиона, и тоска, теснившая грудь, разрядилась слезами. Она расстегнула воротник платья, достала с груди материнский подарок — эмалевую иконку на золотой цепочке. На иконке была изображена Мадонна с младенцем на руках. Кудрявый, толстощекий, с пухлыми ножками и ручками младенец растрогал ее. Она прижала к губам иконку, и вот, словно молния, пронзили ее память поэтические строки. «Такие дети в ночь под Рождество должно быть снятся женщинам бесплодным». Фиона выронила из пальцев иконку. «Ведь это про меня сказано», — поразилась она неожиданной мысли. «Про меня это, про меня. Я бесплодная женщина. Мне бы рожать да нянчить детей, но теперь поздно. Я бесплодная». Она спрятала иконку и долго стояла у пасмурного утреннего окна. Потом надела дошку, сапоги, сунула браунинг в карман. Вышла на улицу. Небо было завалено серыми тучами, и море было как пепел. Кухтуй, подгоняемый приливом, поворачивал вспять свои воды. Фиона остановилась на песчаной косе. Ее тень, разрываемая рекой, заметалась по воде. Рядом подпрыгивала на привязи оморочка. Фиона достала из куста таволжника весло. Через несколько минут она шла по левому берегу Кухтуя, в Булгино, и только тогда спросила себя: «Зачем я здесь? Что мне тут надо? Одной даже опасно в бандитском логове. Впрочем, елагинцев уже нет», — злорадно усмехнулась она. «Меня привела память. Я увозила отсюда больного Андрея». Она пробиралась мимо почерневших товарных складов, покосившихся, пришедших в запустение, мимо дома Ивана Елагина, но у крыльца его остановилась, потом вошла в большую замусоренную комнату. Охотничьи ружья, расстрелянные патроны, походные ранцы валялись на скамьях, под столом лежала книга. Фиона подняла ее. «Оноре де Бальзак. Утраченные иллюзии». Так и не успела я прочесть эту книгу. Фиона тряхнула книгу, села на стул, облокотилась о стол, прижалась щекой к ладони. Накрапывал серый дождь. Лиственницы сквозь его завесу слились в темные пятна. Фиона закрыла глаза. Было больно смотреть на дождь, на деревья. Но тогда, против ее воли, перед закрытыми глазами появились тени. Они были осязаемы, но невесомы, как шары созревших одуванчиков. Тени ее друзей и врагов, своих и чужих, красных и белых. Появился и сразу исчез ее отец. За ним прошли Каролина Ивановна Буш, Илья Петрович, купец Тюмтюмов, полковник Широкий, братья Севцовы, Алексей Южаков. Промелькнул Василий Козин. Торопливо, словно куда-то спеша, прошагал генерал Ракитин. она сжалась,